чему я излагаю все это? Постараюсь ответить. 11 лет назад, по выходе первой книги, мне прилепили звание «Молодой писатель». Число книг, изданных мной, скоро дойдет до 10. И все молодой писатель, и привык к этому амплуа. Когда мы приходим в литературу, мы имеем в багаже какой-то талант, какой-то набор идей, а главное — бескомпромиссность. И прошу извинить за банальность «горящее сердце». Но у нас нет простого литературного умения. Идут годы, и приобретаешь это профессиональное умение. Но однажды ночью ты вдруг видишь, что где-то в редакционных коридорах ты уже приобрел осторожность, некую ловкость общения. Талант твой не то что потускнел, а как-то пригладился. Бескомпромиссность воспринимаешь ты с иронией, и сердце твое не горит, а так уютно дымит, и дым твой никого не раздражает. И вдруг приходит сознание, что ты, того гляди, уже перестал быть писателем в лучшем смысле этого слова. А тогда на кой черт было начинать? И не пора ли тебе вместо того, чтобы глушить кофе и биться головой о пишущую машинку в поисках точного слова, не пора ли тебе рассказывать пионерам о творческих планах, а летом в составе десанта рвануть к нефтяникам Тюмени и там стыдливо скрывать, что ты инженер-геолог и изменил этой любимой до сих пор профессии, ибо поверил в святое искусство прозы. И ты получишь минимум житейских благ, ибо ты в составе. Тебя знают секретарши литературных генералов и не заставляют долго сидеть в приемной шапочкой на коленях. Все у тебя будет путем, все как у людей. Но зачем? Ты вдруг вспоминаешь сверстников и коллег, которые громко и хорошо начали в силу таланта и молодости, но затем ушли как-то вбок. Вспоминаешь других, которые на твоих глазах округлились и обрели умение выступать и докладывать в манере любой, кроме прямого и честного разговора, глядя в глаза, и о тех, кто обрел прописку в буфетах ЦДЛ. Моя литературная судьба сложилась за истекшие 10 лет счастливо. Мне везло на умных редакторов, везло на знакомства и личные отношения со старшими коллегами, у которых есть чему поучиться. Я подчеркиваю личные знакомства. Московская писательская организация, моя команда тут ни при чем. Но я думаю о следующих молодых, которые приедут в следующее десятилетие из провинции на профессиональную литературную работу. Я не желаю им, чтобы их охватывали той работой с молодыми, какой охватили меня. И я думаю, что честнее и проще до конца своей литературной работы числиться в молодых и начинающих, чем вместе с титулом «Известный» обрести науку гладкой жизни в существующих руслах.